Чисто из научного интереса и желания как-нибудь отвлечься. Все же борьба с последствиями ритуала сильно меня вымотала. Да и сбросить напряжение мне не помешает. Тианин, несмотря на регулярность наших встреч, уже не справляется с моим либидо. Слишком уж мое тело пристрастилось к сексу, да и общая выносливость у меня та еще. К тому же, что-то во мне просто до безумия хотело посмотреть на то, как Луна будет наказывать свою обидчицу, пока та будет принимать на себя весь тот напор, что не смогла принять Сианин, да и давно уже пометить свою рабыню. А то я с ней как-то излишне нежен и обходителен. А ведь сама девушка является той еще сучкой, что, тем не менее, меня лишь возбуждает. Том всегда любил ломать строптивых и волевых девушек, и эта его любовь перешла ко мне в полной мере. Объяснить как-то иначе то, что вид радостной мордашки Чжоу Чанг, кои та светила все три дня, что я оставил про запас до нашей встречи, вызывал во мне столь дикое предвкушение, я не мог. Одна только мысль о том, как же изменится это миловидное личико, стоит только китаянке понять, кто именно будет с ней играться. О, Сианин, в эти дни было особенно тяжело сдерживать мою похоть. Я чуть с нарезки не слетал, истязая тело своей любовницы. Той даже пришлось некоторое время ходить в совсем уж закрытой одежде, после того, как я ей смог вылечить некоторые следы наших вечерних игр. Благо, в китаянке присутствовала достаточная доля мазохизма, чтобы та смогла получать некое удовольствие от наших игр. А то я порой скатывался в откровенный треш, прибегая к некоторым пыточным заклинаниям из своего арсенала. Возможно, так не меня влияли воспоминания взрослого Тома, но я действительно всем сердцем желал удовлетворить того внутреннего садиста, что с каждым днем становился лишь сильнее. В какой-то момент я даже начал опасаться столь резкого усиления этого моего фетиша, но быстро успокоился. Других изменений в моей личности выявлено не было, а сам садизм мог быть простым предвкушением пред долгожданной игрой. В общем, переживать по этому поводу я не стал, направив свое внимание на куда более важные дела. Все же разбираться с собственными тараканами я не переставал. Да и Луна, получив мое приглашение на вечеринку с Чжоу Чанг, отреагировала излишне бурно. Эта мелочь развела настоящую подготовительную акцию, заставляя меня как следует оборудовать заброшенный класс, в котором и назначена встреча. И судя по тому, что именно меня просила создавать девочка, некоторые пыточные комнаты были бы оборудованы хуже, чем тот класс, если бы я согласился той помочь. Но я не согласился, попытавшись чуть вразумить девочку. Все же ломать собственную игрушку столь быстро я не собирался. А после всех тех тренажеров, что хотела создать моими руками Луна, та вряд ли бы уже когда вернулась в норму. Слишком травмоопасные развлечения затеяла Луна. И пусть некоторая часть меня хотела радостно поддакнуть маленькой садистке, отправив Чжоу Чанг проходить через все круги ада, но здравый смысл восторжествовал. Ну, вернее сказать, я сам себя убедил в том, что простые пытки – это совсем не так весело, как оно кажется. Куда интереснее лично для меня было медленно и планомерно ломать чужую личность, подстраивая ту под собственные желания. И с китаянкой я именно так и собирался поступить. Все же обвинить меня хоть в чем-то уже никто не сможет. Это за Сианин с меня еще могут спросить, а вот за Чжоу Чанг китайцы свое уже получили. А потому я могу дрессировать ее так, как мне того захочется, что я и собирался сделать уже завтра. Заодно Луну получше оценю. Та, помнится, уже предлагала мне свое тело, но я тогда отказался, не желая трахать мелкую пигалицу. Посмотрим, как та изменилась за год и скоро ли можно будет принять предложение той. Глава 78, 18+. К месту встречи я пришел первым, в основном для того, чтобы окончательно убедиться в готовности помещения к скорым играм. Нужно было проверить активность защитной, сигнальных и скрывающих чар. Чжоу Чанг и Луна все рано имеют на своей одежде маячки, необходимые для свободного пропуска в класс, а лишние свидетели мне были не нужны. Я и так пустил некоторые свои планы под откос, решив выполнить просьбу Луны. И пусть для меня было вполне привычным действием, я привык менять свои планы, подгоняя те под ситуацию, но это не значит, что я любил так делать. Скорее уж наоборот, перфекционист внутри меня был резко против такого святотатства. Хотя в данном случае меня все более чем устраивало. Мало того, что я получил неплохую причину для начала отношений с Чжоу Чанг, так ведь еще и Луна теперь должна мне. Про то, что я уже очень скоро получу возможность получше оценить двух девушек, и говорить не стоит. Все же мантии английских волшебников – вещь не очень удобная, так она еще и скрывает 90% красоты всех волшебниц. Вот так сходу, на глаз, почти невозможно определить фигуру девушки. Лишь общее строение тела, все же пышку с доской сложно перепутать, но не более. А потому, я предпочитаю оценивать девушек не только на глаз. Да, не всегда это выходит, как в случае с Луной, но ту же Дафну я исследовал в полной мере. Объятия рулят, что тут скажешь. В общем, да, ситуацией в целом я был очень даже доволен. И испортить ту, внезапным появлением какого-нибудь случайного свидетеля, я не хотел. А потому и проверку всех заклинаний проводил более чем добросовестно, но не очень долго. Уже через десяток минут после моего появления, явилась и Луна, решив, что сразу же попадаться на глаза своей обидчице, не лучшая идея. И я был с ней в этом согласен, пусть изначально и не рассчитывал на что-то подобное. Ну, меня просто не волновали столь мелкие детали. Все равно исход будет Олен и тот же, да и на процесс с дрессировки подобные мелочи не сильно-то и повлияют, но спрятать Луну парой заклинаний я не поленился. Драка. Услышал я радостный голос будущей жертвы, входящей в класс. В класс, обставленный под добротную такую спальню, с траходромом вместо кровати. Все же трансфигурация позволяет мне создать еще и не такое, а лениться в обустройстве класса я не стал. Слишком уж я люблю комфорт. Это все ты сделал? Чуть неверяще оглядев помещение, спросила девушка. Ну, не мог же я пригласить тебя в грязный и пыльный класс? Чуть улыбнувшись, спросил я, не собираясь давать однозначный ответ. Раскрывать о своем величии я не очень-то и хотел, пусть китаянка и не могла распространять информацию обо мне, из-за моего приказа, но зачем забивать голову девушки лишней информацией? Ее и так ждет незабываемая ночь. Именно из-за этого ты так долго меня игнорировал? Чуть обиженно спросила девушка, продолжая оглядывать класс. Видимо, та решила, что именно из-за обустройства данного места я ту и не приглашал к себе в постель. Наивная, у меня есть еще 3 комнаты, обставленные примерно так же, но используемые для сокрытия наших с Сианин отношений. Нет, спокойно заявил я, просто раньше у меня как-то не было повода начать твою дрессировку. Весело улыбнувшись, сказал я, скосив взгляд в сторону невидимой Луны. Скоро ее выход, а сейчас он появился. Ты сама мне его дала, задев мою милую, но такую мстительную, подопечную. Продолжил я, вгоняя девушку в кратковременный ступор. А чем это ты? Чуть встрепенулась китаянка, боязливо поведя плечом. Понимает, сучка, что задевать меня не стоит вот ни в коем случае. Слишком сильна моя власть над ней, чтобы та могла себе позволить лишнего. И пусть раньше я этой властью особо не пользовался, но ведь это совсем не значит, что так будет продолжаться и дальше. О том, что тебя ждет заслуженное наказание и незабываемая ночь в качестве нашего питомца. Зайдя китаянке за спину, томно прошептала Луна. При этом выглядела она столь возбужденно и как-то зло, что я начал невольно возбуждаться. С таким помощником я точно смогу сделать эту ночь незабываемой для Чжоу Чанг. Ты, как-то заторможенная и испуганно повернулась к Луне лицом китаянка. Видимо, появление этой девушки она точно не ожидала, чуть замявшись при виде возбужденного личика второкурсницы. Но именно что чуть, долго стоять в ступоре та не собиралась. Драка, что она здесь делает? Максимально возмущенно воскликнула девушка, пытаясь скрыть свой страх. У себя в голове та уже успела сопоставить мои слова с нынешней ситуацией, вот только верить в собственные выводы не хотела. Очень не хотела, раз даже осмелилась повысить на меня голос. Собирается помочь мне в твоей дрессировке. Спокойно, но твердо ответил я, чем заставил Чжоу Чанг проглотить свои следующие слова. Слишком та испугалась моего тона, пусть и понимала, что ничего особо страшного в нем нет, для других людей. Для самой Чжоу Чанг мое недовольство может стать фатальным. Уверен, уж это то родители успели вдолбить той в голову достаточно надежно. Драка. Жалостливо и испуганно посмотрела на меня девушка, но я проигнорировал ту. Я, знаешь ли, не очень доволен твоими действиями в отношении моей милой подопечной. Ласково погладил я волосы, подошедшие ко мне, Луны. Девочка все так же с возбуждением и сильной злобой смотрела на китаянку, но я понимал, что вперед меня-то лезть не стоит. Именно я в данном дуэте главный дрессировщик, что позволил Луне отомстить лишь по доброте душевной. Ну или наоборот, от излишней злобы и садизма. Тут смотря с какой стороны посмотреть, и тебе придется испытать мое недовольство на себе. Ну а Луна мне поможет, безапелляционно заявил я, сближаясь с девушкой. Драка, ты ведь это не серьезно? Чуть ли не плача, спросила меня Чжоу Чанг, понимая, что не может мне противиться. Используя нашу связь хозяин-раб, я заставил тело девушки максимально расслабиться, до той степени, что стоять на ногах той стало достаточно трудно, а о сопротивлении речи быть не могло, чем я и воспользовался, мягко поцеловав китаянку в шею, даря тем самым той мнимую надежду на благоприятный исход всей этой ситуации. Я, уже в следующее мгновение, резким рывком сорвал с девушки ее мантию, под которой, к моему удивлению, была лишь белая блузочка и короткая юбка. Девочка подготовилась к возможным играм, вот только игры оказались немного не те, и поняла это китаянка чуть ли не сразу же. Стоило лишь Луне впиться своими коготками в мягкие бедра девушка, что почти не прикрывались той тряпкой, что кто-то по недоразумению назвал юбкой. Та, считая, ничего и не прикрывала, лишь подчеркивала и без того прекрасную фигуру моей новой игрушки. Да, тело Чжоу Чанг оказалось на удивление пышным. Пусть под мантией я и не замечал этого, но вот попка у той явно сочнее, чем у той же Сианин, да и грудь у той более чем достойная, упругая и мягкая, едва ли помещающаяся у меня в ладони. Уж это-то я проверил в первую очередь, пока Луна игралась с упругой попкой китаянки. Завидую. На одной ноте протянула Луна, еще сильнее сжимая попку своей обидчицы. Я прямо видел, как острые ноготки моей подопечной впиваются в мягкую плоть Чжоу Чанг. Весьма возбуждающее зрелище, так и призывающее меня опустить руки чуть ниже. Но спешить я не стал, придумав кое-что более интересное. Должна же Чжоу Чанг понять всю серьезность ситуации. «Твары!» – прошипела разъяренная девушка, чье первое свидание с хозяином превратили в какой-то ужас. И во всем виновата одна полоумная дура, что каким-то образом смогла заполучить расположение наглеца Малфоя. Примерно такие мысли, если опустить обещание всех кар египетских, и бурлили в голове Чжоу Чанг, пока Луна усердно массировала той попу, оставляя весьма отчетливые покраснения во все новых и новых местах. «Уоу, какой грязный ротик!» Засовывая большой палец правой руки в ротик китаянки, протянул я, и пусть та и пыталась мне противиться, боясь и не понимая моих действий, но куда уж там. Грамотно используя нашу связь, я мог сделать с девушкой буквально что угодно. «Луна, не хочешь наказать этот грязный ротик, что так нелестно о тебе отзывается?» С трудом сдерживая оскал, предложил я девочке, а то она как-то слишком увлеклась нижними 90 китаянки. «Меня к столь сладкой добыче не подпускает. Наказать?» Чуть заторможенно уточнила девочка, но быстро все поняла. Видимо, картина того, как ротик Чжоу Чанг насилуют мои пальцы, была слишком говорящей. Объяснить как-то иначе то, что девочка так быстро все поняла, скинув с себя мантию и чуть задрав юбку, я не мог, но был вполне доволен ситуацией, резко наклоняя Чжоу Чанг к паху своей подопечной, ну и заодно оценивая стройные ножки Луны, что были достаточно манящими и сочными, совсем не как у ребенка. Глава 79-18+. Наблюдая за тем, как Луна ловко обхватывает голову китаянки, направляя себя под юбку, я невольно задавался, откуда она вообще узнала обо всем этом. Обычные второкурсницы не должны знать о подобных тонкостях интимной жизни, возможной даже между девочками. Нет, волшебницам, да и волшебникам, родители обычно объясняют, на чем именно могут строиться отношения между мужчиной и женщиной. Про секс местные детки как раз знают с первого-второго курса. Другое дело, что знают они именно про секс и его последствия, как социальные, так и вполне физические, но не суть. Данный факт объясняет лишь то, почему Луна вообще могла попросить меня сойти. Все о удовольствии от данного процесса многие родители упомянуть не забывают. Непонятно лишь, откуда эта малолетка знает, что удовольствие ее может доставить не только мальчик и не только стандартными способами. Но спрашивать я ничего не стал, это было бы несколько не к месту. Пришло время приносить извинения, Чжоу Чанг, ласково протянул я, наклоняясь к уху девушки и чувствую, что та начинает все активнее и активнее сопротивляться. Эманации же ненависти, гнева и смущения, исходящие от китаянки, не заметил бы даже самый паршивый оклюмент, что еще и месяца не прозанимался ментальной магией, столь сильные и однозначные они были. Но я не переживал по этому поводу. Приструнить нахалку, в случае чего, я мог с величайшей легкостью. Все же моя мать не просто так растратилась на покупку мне полноценной рабыни. Сейчас китаянка была полностью в моей власти, аки-марионетка, привязанная к рукам кукловода стальными цепями. Рабское клеймо позволяло мне с легкостью влиять на сознание девушки, насылать на ту боль или наслаждение, а при желании еще и влиять на само тело девушки без всякой дополнительной магии. Удобно, но не очень интересно. Я не собирался делать из Чжоу Чанг простую, безинициативную игрушку, что будет согревать мне постель. Куда больше меня привлекала возможность получения опыта в самостоятельной тренировке подобных рабынь. Тем более, что возможности рабской печати, при желании, можно повторить и уже имеющимися у меня способностями, а это я еще с памятью Тома Старшего не разобрался. В общем, лишаться столь интересного опыта из-за банальной лени я не хотел, тем более сам процесс дрессировки обещал стать очень захватывающим. Ну, если Луна не будет забирать все внимание девушки себе. Яростно застонала Чжоу Чанг. Стоило только Луне посильнее прижать ту к своему паху и зажать голову девушки своими бедрами. Да, позиция у той получилась не очень удобной, но и китаянка не сильно-то и могла сопротивляться. Против моего прямого приказа та идти не могла, да и той несколько мешал, вовсю исследуя мягкую попку девушки своими руками. Пришло время оценить свое имущество во всей красе, и я не собирался стесняться, вовсю лапая девушку. Все же ее фигура меня приятно удивила. Все же Сианин было сложно назвать слишком уж пышной. Старшая китаянка скорее была стройной и подтянутой, что тоже неплохо, но столь мягких и манящих булочек той явно не хватало. Все же сочетание подтянутых бедер и пышных ягодиц уж больно мне нравилось, да и упругая грудь гармонично дополняла сие богатство. Не зря мать выкупила именно эту девочку, та еще не успела созреть до конца, но уже успела превратиться в настоящую конфетку, с распаковкой которой я пока что решил не спешить. Все же сегодня день наказания. «Какая же ты жадная, Луна!» — мягко улыбнулся я, заканчивая ревизию своей собственности. Мой боец был уже давно готов к бою, заставляя меня чуть ли не изнывать от легкой боли в паху и дикого напряжения. Того и гляди, я не сумел бы сдержаться, разом приступив к самому сладкому. А мне не хотелось столь быстро заканчивать прелюдии. Хотя вид того, как одна девушка елозит по лицу другой, чуть ли не насилуя чужой ротик, был слишком уж возбуждающим. Блин, я даже не заметил, как Луна затянула свою игрушку на кровать, для большего удобства. Я, знаешь ли, тоже хочу получить свою долю внимания, добавил я, приближаясь к лицу все еще злой, но уже дико возбужденной девушки. Драка, шокированно пискнула Луна, прежде чем наши губы соприкоснулись, а мой язык нагло вторгся в маленький ротик когтевранки. И, как я и рассчитывал, чего-то подобного девочка точно не ожидала. Слишком неожиданно я ту поцеловал, да и что делать с моим языком, та явно не знала. Кажется, девочка даже не знала, что так вообще можно целоваться. «Придется тебе занять место моей милой рабыни», — весело улыбнулся я, освобождая своего бойца от плотных оков лишней ткани. В следующее же мгновение я привстал, резко вгоняя свое член в слюнявый ротик Луны. Та не особо то и сопротивлялась, но я все равно сжал ее челюсть таким образом, чтобы та даже случайно не могла укусить меня, о чем я ни разу не пожалел, начав в наглую вгонять своего бойца в горло девушки. И пусть для самой Луны это было достаточно больно и шокирующе, но та, вопреки ожиданиям, не сопротивлялась. Наоборот, старалась не мешать мне играться с ней, все активнее вдавливая Чжоу Чанг в кровать. Видимо, подобные игры с ее ртом той не очень-то и мешали, хотя и дополнительного удовольствия не приносили. Как, собственно, и китаянке. Та вообще извивалась чуть ли не всем телом, пытаясь вырваться из сладкого плена моей подопечной. Получалось не очень, да и я, видя покорность Луны, приказал через нашу связь начать работать языком. В общем, веселился я как только мог, особенно наслаждаясь даже не столько минетом, в котором Луна участие считая и не принимала, выступая таким себе мастурбатором, пусть и очень приятным. Куда больше меня возбуждала сама ситуация, когда одна девочка откровенно издевается над своей обидчицей, та ничего ей не может сделать из-за моего приказа, лишь яростно мыча и, кажется, плача, а я наблюдая на все это со стороны, лишь играясь с ротиком своей подопечной, чей возраст меня несколько смущал, но не сказать, чтобы сильно. Слишком необычное было поведение у Луны, чтобы я воспринимал ту обычной девочкой, да и тело той, к моему удивлению, уже начала приобретать нужные девушке очертания. Да, та все еще была слишком мала для серьезных игр, но ничего серьезного я с ней делать и не собирался. Мне, знаете ли, не хотелось портить столь юное тело. Хотелось дождаться, когда данный плод созреет, позволив мне получить куда больше наслаждения. Тем более, что теперь я был точно уверен в том, что Луна, рано или поздно, окажется в моей постели. После сегодняшнего я в этом даже не сомневаюсь. ТЦССС. Яростно прошипел я, сильнее сдавливая челюсть девушки. Слишком увлекшись натягиванием горла одной миловидной особы на свой ствол, я упустил тот момент, когда по телу Луны прошла волна мелких судорог, что заставили девушку сцепить свои зубки. Та чуть было не укусила меня, забывшись в наслаждении, но я вовремя успел заметить неладное. «Аккуратнее надо быть», — чуть зло сказал я, так и достигнув желанного оргазм. Луна прервала меня чуть ли не на финишной прямой, и я еще отыграюсь на ней за это. «Чжоу», — обратился я к китаянке, что сейчас чуть ли не ревела, пытаясь отдышаться. Ножки Луны уже освободили то лицо, пусть оставили после себя явственные следы на коже девушки. Не время расслабляться. Именно сейчас ты можешь отомстить одной маленькой садистке. Ну а я пока займусь твоей милой попкой. Сладко протянул я, шепча прямо в ухо китаянке. Та была на пороге истерики, а подобного мне точно не надо. Да и глядя на все еще подрагивающие после оргазма тельце Луны, я просто не смог сдержаться от маленькой пакости. Благо, китаянка достаточно быстро меня поняла, яростно прошипев и прильнув к мокрым трусикам Луны. Та те так и не сняла, видимо забыв о подобной мелочи, что сейчас выгодно подчеркивало не слишком объемные, но все же округлые формы девочки. Аппетитная картина, но ее я, пожалуй, оставлю Чжоу Чанг. Та, подстегиваемая собственной ненавистью и моим приказом, уже вернулась к своему прежнему занятию. Только если раньше Луна была ведущей, буквально душа китаянку своей страстью, то сейчас уже сама азиатка рвалась в бой. Ну и пусть, ей тоже нужно получить небольшую отдушину, отыгравшись на Луне. И уж я то знаю, как быстро наслаждение может перерасти в боль и наоборот. Уже очень скоро Луна будет стонать далеко не только от наслаждения, чувствительность девочки была явно выше нормы. Ну а я, пожалуй, как и обещал, займусь попкой китаянки. Пусть забирать девственность той я сегодня и не собирался, но вот опробовать ее задний проход мне никто не запрещал. Благо, нужные заклинания для подготовки девушки к аналу я знал. Да и сама девушка, с таким-то персиком, вряд ли будет сильно против моих игр. Пообвыкнется чуть-чуть и еще сама меня о добавке попросит, уж я то постараюсь. Глава 80. Следующее утро было действительно прекрасным. Поддавшись порыву, я вчера так и не вернулся в гостиную Слизерина, оставшись ночевать в пустом классе, вместе с двумя вымотавшимися девушками. Да, отдохнул я вчера знатно, пусть обе девушки так и остались девственницами. Выходить за рамки наказания я не стал, решив не забирать целочку Чжоу Чанг в ту ночь. Луне же вообще ничего не светило, лишь оральные ласки от китаянки и не более того. Я все еще считал ту слишком юной для действительно серьезных игр, да и одной китаянки мне в тот раз хватило. Да, видимо из-за дикого возбуждения, кончал я в ту ночь особенно активно. Как следствие, выносливость моя закончилась гораздо быстрее, чем обычно происходит с сианин. Слишком уж меня возбуждало упругое тело Чжоу Чанг, минет невинно выглядящей Луны и вся эта ситуация с наказанием то одной, то другой девушки. И пусть сам в процесс наказания я считай, что и не вмешивался, предпочитая удовлетворять собственную похоть, но вот девушки явно повеселились друг с другом. Луна даже какое-то неизвестное мне заклятие повышенной чувствительности на своей обидчице использовала, что лишь добавило накалу во вчерашний секс. В общем, да, я был полностью доволен и удовлетворен. Даже в голове несколько прояснилось после подобной разгрузки, пусть ситуация все еще и не вернулась в норму. Слишком уж был огромным тот объем информации, что мне нужно было обработать. Хотя эмоциональный накал уже действительно почти исчез, я уже почти полностью осознал бытовую жизнь Тома, сосредоточившись почти полностью на магическом опыте мага, и обрабатывать тот было, как бы так сказать, и легче, и сложнее одновременно. С одной стороны, магические практики просто не могли вызвать во мне сколь-либо противоречивые эмоции, даже к знаниям о жертвоприношениях и особенно темных ритуалах вызывали во мне лишь легкую брезгливость и щенячий восторг. Да, далеко не факт, что я вообще когда-нибудь применю эти знания, слишком уж те специфичны, но это не значит, что я был не рад подобному приобретению. Всякие знания могут пригодиться в жизни, тем более если они касаются магии. С другой же стороны, осознание некоторых магических практик, заклинаний, а также целых школ магии требовали от меня просто колоссальных ресурсов для осмысления. Одна только высшая трансфигурация с этими ее зубодробительными формулами чего стоила. Я приходил в священный трепет от одной мысли, что при колдовстве мне придется выворачивать свое сознание в то нечто, что представляли собой некоторые заклинания из этой магии. А ведь Том справлялся. Жаль только, что опыта в бесполочковом волшебстве от Тома мне считай, что и не досталось. Ну, привык Том пользоваться палочкой в любой удобный и неудобный момент, он даже изучил нечто вроде боевого искусства, что позволяло эффективнее убивать врагов на ближней дистанции при помощи палочки и нескольких довольно простых заклинаний. Подобные меры были вызваны индийскими йогами, чей стиль боя опирался на колоссальные физические параметры и использование магии для ближнего боя. К слову, самого Том тоже слабаком назвать не повернулся бы язык ни у кого. Из-за активного использования магии крови тот, в свои 34 года, мог бы закатать в землю не самого сильного вампира. И это на одной только физической силе, что внушает, на самом-то деле. Вампиры, знаете ли, могут с оборотнями в полнолуние голыми руками бороться. Но это все лирика, что лишь сильнее укрепило мою уверенность в необходимости изучения магии крови. Куда больше меня волновали навыки Тома в бесполочковой магии, а вернее их почти полное отсутствие, а также навыки в невербальной магии, в коей Том был действительно мастером. Да, устную форму заклинаний тот не использовал почти никогда, в основном обходился без слов. Да и зубодробительные рисунки палочкой тот не выделывал, сокращая заклинание до 1-2 жестов. И подобный подход к магии, должен признать, имел право на жизнь. Да, без палочки Том становился практически беззащитным. Чувствительности к магии у того тоже особо не наблюдалось. Но вот во всем остальном, Том на 3 головы превосходил меня нынешнего. Этот монстр умудрялся использовать целые связки заклинаний за жалкие доли секунды. А его стихийная магия вообще внушала мне ужас своей мощью и запредельным контролем. Да, Том и здесь вывернулся, найдя свой, отличный от моего, способ контроля стихийной магии. Этот маньяк просто научился напитывать свои заклинания ментальной энергией, вселяя в них жалкую копию своего разума, достаточную, тем не менее, для полного контроля над заклинанием. Интересный выход из ситуации, когда контроль магии находится в самом зачаточном состоянии. Пусть и без минусов здесь не обошлось, но для мастера ментальной магии те не слишком-то и существенны. В общем, да, несмотря на отсутствие у Тома того, на что я втайне надеялся, а именно знания и опыта в бесполочковом колдовстве, поглощение Крестража все-таки было до безумия выгодным решением. Гениальность Тома в одних моментах с лихвой компенсировала его полную слепоту в других. Отсюда и вылезает совершенно особый взгляд на многие заклинания, а порой и на целые школы магии, что был для меня так важен. Вот уж о чем в книгах точно не прочитаешь. Такому даже учитель вряд ли сможет научить. К слову об учителях. Свои занятия со Снипом я не останавливал, у меня просто не было объективной на то причины, а стоило бы таковую найти. Из-за проблем с обработкой информации я, как бы так сказать, вышел из тех рамок, что сам себе поставил при тренировках с деканом. Показал совершенно другой уровень понимания и чувства боя, если быть чуть более конкретным. Использовать заклинания сверх того списка, что мне давал сам Снип или Нарцисса, я не спешил, с этим был полный порядок. Проблема была в другом. Все глубже погружаясь в память Тома Старшего, я невольно перенимал его опыт, начиная использовать те связки заклинаний, что раньше никогда не использовал, и о которых даже не слышал. Да что там говорить, многие из приемов Тома были просто не распространены в Британии. Будущий темный лорд узнал те далеко за границей, и Снейп это чувствовал, пусть и не выражал по этому поводу особых претензий. Видимо, считал мои навыки результатом тренировок с Нарциссой, что меня пока что спасало. Хотя мой прогресс в невербальном волшебстве все же вызывал в учителе зельеварения некоторые вопросы. Слишком уж я быстро осваивал новые чары, слишком легко и гармонично те вписывались в мой стиль ведения боя. Да и сам стиль ведения боя у меня сильно изменился. Анализируя опыт действительно опытного мага, что в своей жизни успел столкнуться с таким количеством противников, что мне и не снилось, я перестал совершать те банальные и глупые ошибки, что совершал раньше. Даже мои движения начали меняться в лучшую сторону. Я невольно копировал все то, что увидел в воспоминаниях Тома, добавляя те в уже сложившийся у меня стиль. И думаю, Снейп что-то такое видел в моих движениях, но, опять же, ничего не спрашивал. Пока что. Глава 81. Ожидаемый, но не очень желательный, разговор со Снейпом так и не наступил. Несмотря на косые взгляды со стороны моего учителя, Снейп, казалось, даже не собирался допрашивать меня. А возможно и не казалось, могло статься и так, что декан просто не знал, о чем именно меня спрашивать. Все же ситуация сложилась достаточно странная, да и я, заметив за собой столь очевидный косяк, начал постепенно исправляться. Нет, откатывать свои навыки назад я даже и не думал, это было бы ну очень подозрительно. Вот только и новых финтов я уже не выкидывал, надеясь на то, что резкий прогресс в навыках Снейп сможет сам себе как-нибудь объяснить. Люди вообще склонны обманывать сами себя, сталкиваясь с явлениями, что простой логикой не объяснить. Вот и Снейп, по идее, мог бы сам себя обмануть, если я поведу себя соответствующим образом. Благо, это было не очень-то и сложно. Я постепенно возвращал себе контроль над собственным разумом. Знания Тома начали оседать на задворках сознания, придавая мне некоторую уверенность в собственной силе, а также дикий стимул изучить и опробовать все это на практике как можно быстрее. Я даже, несмотря на некоторые проблемы с разумом, не удержался от того, чтобы начать практиковаться в магии крови. Там, благо, на первых порах все упирается в простые медитации, что скорее помогали мне справиться с собственными проблемами, чем усугубляло те. Практика в ментальной магии, а медитации можно было отнести именно к ней, вообще очень положительно сказывается на общем ментальном состоянии мага, и пусть в моем случае, та лишь дарила мне некоторое спокойствие, но никак не помогала с усвоением знаний, и это было даже хорошо. Спешить с этим я не очень-то и хотел. Про возможную опасность этих знаний я не забывал ни на секунду, закидываясь зельем без сновидений каждым вечер. Сны, знаете ли, способны очень сильно повлиять на человека, а уж когда эти сны навеяны памятью мага, что в мыслях уже начал называть себя темным лордом. Ситуация складывается довольно опасная. Мало ли под каким углом моя бессознательная часть разума интерпретирует новые знания, и как это скажется на мне. Рисковать лишний раз я не хотел, а ускорение обработки информации было именно что риском, не слишком серьезным, но все же, я предпочитал перестраховываться, когда речь идет о моей собственной памяти и разуме. Влияние взрослого Тома на меня и так имело место быть. Не просто же так мне крышу снесло об одной только мысли о наказании Чжоу Чанг. Сам я, чуть успокоившись, ясно понял, что столь яркая реакция была мне не очень-то и свойственна. Но не сказать, чтобы меня это сильно напрягало. Я был почти уверен, что подобного со мной больше не случится. Свое эмоциональное состояние я уже полностью восстановил, чтобы меня вот так вот заносило. Да и против развлечения с двумя когтевранком я ничего против не имел. Особенно меня привлекала Чжоу Чанг. Опробовав столь притягательное тело один раз, я уже не очень-то и мог насытиться сианин. Ее эмоции не были столь яркими и чистыми, а тело – шикарным. Секс с ней теперь казался мне пусть и не пресным, но и того наслаждения, что я получил в компании двух когтевранок, достичь я уже не мог. В общем, мне хотелось большего, но я понимал, что слишком уж давить на Чжоу Чанг не стоит. Девушка еще не отошла от своего наказания, продолжая обижаться на меня и злиться на Луну. Ну ничего, та быстро остынет, тем более, что Луне та действительно больше не пакостила. Даже под свою защиту взяла, пусть и попросила меня помочь в случае чего. Отказывать я не стал, прекрасно понимая несколько шаткое положение девушки на факультете. Та все же не местная. Да и сианин, защищающий от уз самого поступления в ХОК, в этом году уже покидает школу. В общем да, ситуация, в целом, меня устраивала, но вот залезть в трусики к Чжоу Чанг в ближайшее время я вряд ли смогу. Ну, вернее сказать, смогу, но не стану. Пусть девушка немного остынет, да и к Луне немного привыкнет. А то что-то мне подсказывает, что эта мелкая теперь от нас точно не отстанет. Уж я то видел, каким взглядом эта безумная девочка смотрела на нашу парочку. Сделать небольшую паузу этих отношениях точно не помешает. Да и занят я сейчас, чтобы уделять этому слишком уж много времени. Даже если откинуть свою медитацию и тренировки в магии крови, ежедневные заботы все равно требуют от меня немало времени. Те же тренировки я даже и не думал прекращать, не желая сбивать свой режим. Да и девочки требовали все больше моего внимания. В основном, правда, таковой была Дафна. Та вообще, как только поняла, что ее родители окончательно признали меня ее женихом, а обучение их родовой дисциплине на это как бы намекает, стала требовать от меня все больше внимания. И ведь возразить я ей ничего не мог. Убегать от невесты, когда та старается, наоборот, сблизиться со мной, не слишком-то и разумный шаг. Я наоборот должен стараться ответить той взаимностью, дабы уже сейчас предотвратить большинство проблем, что могут настигнуть нас после свадьбы. И я действительно шел той навстречу, позволяя той съедать часть моего времени. Правда, еженедельные походы в Хаксмит, посиделки с ней и ее подругами, а также совместные прогулки по ночному замку, романтика чтоб ее, очень быстро надоели мне. Моя деятельная натура просто не могла вытерпеть столь бесполезной растраты времени. Тем более сейчас, когда новые знания так и жгли мне руки, желая опробовать все и побольше. В какой-то момент я даже подумал, что конфликта не избежать, но Дафна вовремя заметила мой настрой, позволив мне самому выбирать то, как мы будем проводить время. Я этим воспользовался, пусть и с некой опаской, но показав ход в выручай комнату. Та была одной из легенд Хогвартса, чтобы девочка сразу же воспротивилась моему предложению потренироваться в столь уникальном месте. Ну а там я уже наглядно показал, почему ей стоит подналечь на тренировки. Все же мое превосходство в магической силе и навыках, в будущем, могло бросить тень на саму Дафну, если она не будет соответствовать своему мужу. Да, от девушек в нашем мире, как и в мире маглов, требуют многим меньше силы, чем от мужчины, но и рядовая волшебница рядом с мастером магии будет смотреться не лучшим образом. И Дафна отлично это понимала, хоть и пыталась некоторое время отрицать мою силу. Но я не просто так позвал ту именно на тренировку, даже рискую отрыть часть своей истинной силы. Ничего сверхъестественного я не показывал, но даже треть всех моих навыков смогли не слабо так впечатлить мою невесту. Впечатлить достаточно, чтобы та выкинула из головы всю эту романтическую муть, занявшись собственным развитием. Пусть и не очень охотно, но это уже не так уж и важно. Главной своей цели я достиг, теперь Дафна не отвлекала меня от моих тренировок, занявшись собой. И пусть ту постоянно приходилось стимулировать, дабы эта девочка не филонила и не психовала, но даже так я был доволен. В моем распоряжении, в будущем, окажется достаточно сильная волшебница, полностью преданная мне, уж этим-то я озабочусь. Вот как тут не быть довольным, тем более, что сановная моя цель была выполнена. Максимум, который Дафна теперь себе позволяла, прогулка по Хаксмиду на выходных, что не так уж страшно. Смущало лишь то, что гринграссы теперь точно осведомлены о некоторых моих возможностях. Пусть те и не должны мне как-то этим навредить, тем и самим это не очень-то и выгодно, но все равно неприятно. Ну и необходимость тренировать беспалочковую магию, держа в руках трансфигурированный муляж моей палочки, несколько смущало. Порой мне так и хотелось подать свою магию в бесполезный кусок деревяшки, даже понимая полную бесполезность данного действа. Глава 82. Привлечь Дафн к тренировкам оказалась очень удачной идеей. Настолько удачной, что я и Пенси к ним привлек, дабы не оставлять девочку неудел. Да и свои активы, а Пенси, как полностью преданная мне волшебница именно таковой и считалась, нужно развивать. Сильная и умелая волшебница будет всяко полезнее обычной помощницы. Да и компания Дафне была все же нужна. Пусть мы и тренировались вместе, но я той никак не помогал, просто занимаясь чуть поодаль, благо выручай комната могла становиться достаточно просторной. Но не о том речь, главное, что Дафна занималась, считай, сама по себе, пусть и имея живой пример перед глазами. И это не очень хорошо сказывалось на мотивации самой девочки. Это для меня тренировки не являются чем-то отягощающим меня. Обычной же девочке, живущей в волшебном мире с самого рождения, занятия и тренировки очень быстро начинают надоедать. Вот я и решил привлечь к этим тренировкам Пенси. Так и сама девочка полезнее станет, да и Дафне будет уже не так скучно. К тому же, некая конкуренция между моими подругами была всегда. Совсем не удивительно, что те принесли эту конкуренцию и в свои занятия по магии, чем стимулировали друг друга на развитие, на что я, собственно, и рассчитывал. Правда, Дафна оказалась куда более талантливой и подготовленной волшебницей. Мало того, что с девочкой куда плотнее занимались родители, еще до поступления в Хогвартс, так та еще и от природы была банально сильнее. Магии в девочке было просто больше, что позволяло ей дольше тренироваться и, как следствие, получать лучший результат. Неоспоримое преимущество, особенно если учесть, что и обучаемость у Дафны была выше, чем у ее соперницы. Такими темпами весь прелесть соперничества могла бы быстро исчезнуть, но Пенси смогла всех нас удивить. Та мало того, что отнеслась к этому соревнованию очень и очень серьезно, постоянно занимаясь сверх нормы, проводя чуть ли не в два раза больше времени за тренировками, чем Дафна. Так у этой заразы еще и родовой дар обнаружился, о котором мы раньше не знали, а он был. Притом не какой-нибудь там дар, а настоящий дар Малефика. Да настолько сильный, что любые проклятия и благословления давались девочке, если не с первого, то уж с 5-10 раза точно. А ведь чтобы использовать заклинания сложнее тех, что нам преподаются на первых 3 курсах ХГ, даже я трачу от 10 до 15 попыток. И это при том, что у меня и у самого есть родовой дар Тамаг боевой магии. Удивила девочка, ничего не скажешь. Я по такому поводу даже подкинул той литературы по магии проклятий. Благословление та начнет изучать чуть позже. Они, как правило, многим сложнее обычных проклятий, да и к резерву магии куда более требовательны. Даже с даром прирожденного Малефика, что распространяется и на большинство заклинаний класса благословления, девочке пока что просто не хватает сил. Но это ничего, если та продолжит также выкладываться на своих тренировках, то довольно быстро догонит Дафну. Будет у меня собственная Беллатрис Элестриндж, что также унаследовала у своей семьи дар Малефика. Хотя сравнивать ее с моей Пенси несколько неуместно. Старшая сестра моей матери все же была из Блэков, что уже само по себе очень и очень много. Все выходцы этого дома раньше получали превосходное образование, а их магический потенциал мало когда можно было назвать средним. Столетия селекции бесследно ни для кого не проходит. А ведь у Блы, помимо ее дара в малефицизме, еще и дар к боевой магии был немалый. Пенси на ее фоне несколько не котируется. Но даже так, решение привлечь девочек к тренировкам было действительно хорошим. Я не только направил энергию девочек в нужное русло, заодно избавившись от лишней траты времени, но еще и своих будущих помощниц начал усиливать. Ведь будь то Дафна или Пенси, обе эти девочки в будущем станут мне той опорой, что так необходимо любому лидеру. Да и не хочется мне жениться на слабой волшебнице. Я даже начал задумываться о том, чтобы привлечь к всему действу и Чжоу Чанг, но пока что это невозможно. Не стоит моей невесте знать о рабыне-любовнице. По крайней мере пока. После моего становления лордом можно будет и столь незначительную часть моей личной жизни Гринграссом. Заодно и о своем проклятии упомяну, вряд ли те смогут сильно навредить мне через это знание, в отличие от отца. Вот уж кому-кому, но Люциусу я точно не собираюсь открываться. Тем более, что уже этим летом тот благополучно покинет сей бренный мир. Все же уже в этом году мне исполнится 14. Дальше тянуть с убийством бессмысленно. Тем более, отношения между родителями сейчас как никогда холодны. Вряд ли мать будет слишком долго оплакивать мужа, если тот умрет, например, по собственной глупости. А я, если быть честным, собираюсь замаскировать убийство Люциуса именно под глупость последнего. Все же смерть от передозировки зельем не столь уж и редкое дело в мире волшебства. Многие волшебники именно так и умирают, отравившись зельем и не найдя под рукой опытного колдомедика. Отец же частенько балуется тонизирующими зельями, позволяющими ему работать долго и без перерывов, сохраняя при этом предельную концентрацию. Все тот не был ментальным магом достаточной силы, чтобы его собственных навыков хватало для имитации эффекта от специализированных зелий. Вот за это то он и поплатится. Пусть отцу и варит зелья Снейп, что несколько осложняет задачу, но я вполне способен заменить один флакончик из очередной партии на собственноручно сваренный. А уж сварить нужный составчик я точно смогу. Даже сам Снейп, если решит определить причину смерти своего друга, будет вынужден признать, что умер тот именно от передозировки. Сделать одно зелье таковым, чтобы при контакте с другими то вызывало дикую интоксикацию организма, я смогу с легкостью, особенно если вспомнить содержимое домашней аптечки отца. Том, еще будучи в школе, придумал и разработал немало способов скрытого убиения своих недругов, чем я сейчас и собирался воспользоваться. Хотя, за ближайший год план еще может и измениться. Мало ли, что мне принесет окончательное усвоение памяти взрослого Тома. Уже сейчас понятно, что тот был крайне активным и изобретательным магом с целой кучей врагов. Уверен, в его арсенале должно быть достаточно способов для скрытого убийства столь посредственного, пусть и богатого, мага, как Люциус. Но это все дела будущего. Сейчас я не собирался ни словом, ни делом идти против своего дражайшего родителя. Тот и так начал относиться ко мне с некоторой опаской и вниманием, после моего прошлогоднего возвращения из Хага. Слишком уж того напрягало резкое изменение моего характера. И пусть объяснение подобных изменений тот для себя и нашел, но это не мешает тому усилить слежку за мной. Что только стоят мои сквайры, что в этом году и на шаг от меня отходить не хотят, так и норовят влезть в мои дела, вызнать все, а потом отправить свои отчеты моему отцу. Уж не знаю, чего он там им пообещал, но к своей работе парни теперь относятся куда серьезнее. И это несколько мешает, пусть и не слишком сильно. Легкое внушение ментальной магии решает большую часть моих проблем с этой парочкой. Я даже их отчеты корректировать начал, от греха подальше. Жаль, что таким же методом нельзя избавиться от Снипа. А ведь я уверен, что тот тоже частенько моему отцу. И пусть его письма вряд ли являются отчетами, отец все же считает Снипа именно что другом, а не подчиненным, но вся важная информация в них все равно должна быть, что тоже не очень приятно. Напрягает меня, знаете ли, подобная опека со всех сторон. А ведь это я еще не упоминаю про стукачей из факультета. Уверен, отец купил немало слизеринцев, дабы те доносили ему о любой мелочи, что касается меня. Умный гад, пытается увидеть всю ситуацию с разных точек зрения. Да и о безопасности подумал, раскидав своих информаторов по разным курсам и компаниям, а возможно и факультетам. Чувствуется, мать вашу, профессиональный подход к делу. Не зря Люциус занимал должность координатора и главы разведки при прошлом темном лорде. Обложил тот меня плотно и надежно. Жаль только, что все это не очень-то ему и помогает. Я отлично умею скрываться свои дела, пряча те за менее важными и значимыми вещами. Хотя о том, что я дополнительно тренируюсь, он точно знает. Я сам об этом рассказал Снипу, отвечая на прямой вопрос крестного. И это очень удобно, прятать свои любовные и не очень похождения за отговорки по типу «тренировался, устал, отстаньте». Очень удобно и достаточно надежно, чтобы я прибегал к ней даже слишком часто. Глава 83. Окончательно мое сознание прояснилось лишь ближе к зиме. Если быть чуть конкретнее, то к концу ноября я таки закончил с усвоением и обработкой воспоминаний из Крестража. И пусть не все эти знания были для меня хоть сколько-то полезными, все же я не собирался, в отличие от Тома, погружаться в глубины темной магии, но в целом я был более чем доволен своим приобретением. Тысячи гримуаров из магических библиотек нескольких древних родов, в основном индийских и немецких магов, а также опыт использования самой разной магии буквально пленили меня. Чем больше я разбирался со всем тем грузом, что хранил себе кусок души темного мага, тем сильнее я желал все это освоить и попробовать на практике. Но не спешил, несмотря ни на что, подвергать себя опасности я не хотел, а начинать тренировки и освоение во многом достаточно сложных и опасных заклинаний, а таковыми я являются почти все заклинания, по уровню сложности превосходящий школьный уровень нынешних магов, в своем не совсем оптимальном состоянии я не хотел, да и без этого мне всегда было чем заняться. Даже повторный просмотр памяти Тома о его школьных годах уже дал мне некое понимание, новый, более опытный, взгляд на старые заклинания и магические приемы. Совсем не удивительно, что старые, давно изученные мной заклинания, пришлось изучать чуть ли не заново, для более успешного использования тех, да и про перевод в невербальный вариант все тех же заклинаний я не забывал. Взрослый Том, как я уже упоминал ранее, был настоящим мастером в невербальном волшебстве, чем я просто не мог не воспользоваться, да и полезный это опыт, если быть честным. Все же даже бесполочковое волшебство я, зачастую, продолжаю сопровождать вскриками вербальных формул заклинаний. И не то чтобы мне это сильно мешает, но ситуации в жизни бывают разными, так что лучше научиться применять магию вообще без всего. И легче всего, а также намного быстрее и надежнее, добиться этой цели при помощи следующей последовательности изучения заклинания, освоение заклинания с палочкой и вербальной формулой, избавление от вербальной формулы и постепенное сокращение нужных движений палочкой, а затем уже перевод заклинания в бесполочковый вариант. Подобный метод пусть и выглядел во многом простым и очевидным, но оттого не становился менее действенным. Ну а уже изученные мной бесполочковые заклинания я переводил в невербальный вариант вообще достаточно легко. Стоило лишь освоить их же, но с палочкой и без вербальной формулы. После этого, практически сразу же, мне становилось интуитивно понятно, как использовать заклинания без палочки и без слов. Собственно, именно этим я и занимался те 2 месяца, что отходил от ритуала. Пусть и не совсем. Все же от своих обычных тренировок в том же метаморфизме я тоже не отвлекался. Да и все изученные мной бесполочковые заклинания я перевел в невербальный вариант достаточно быстро. В основном в силу того, что многие из них я уже и так сподобился использовать невербально раньше, сейчас же просто закончил начатое. Да перевод всех известных мне заклинаний в невербальный вариант все же требовал от меня куда больше времени. В общем, эти 2 месяца выдались довольно насыщенными, несмотря на невозможность изучать что-то действительно интересное, а как следствие и сложное. Зато сейчас, когда напряжение в моей голове полностью исчезло, а с удивлением обнаружил довольно существенно возросшую мощь моего разума. Подобные перегрузки все же не прошли для меня бесследно, да и постоянная практика в ментальной магии, для ускорения обработки информации, сказывается. В общем, да, я стал еще немного сильнее за последние 2 месяца, и сейчас был готов к новым свершениям на поприще магии. Но сначала, чисто на всякий случай, я решил проанализировать все свои действия с момента проведения ритуала. Я и раньше так делал время от времени, сканируя и проверяя свою память за месяц или 2. Мало ли кто мог на мне ментальную магию или тот же обливейт использовать. Хотя в данном конкретном случае я больше боюсь незамеченного мной ранее влияния со стороны Кристража, ну или просто некоторую неадекватность на почве сильной загруженности ментальной сферы. И, к сожалению, последнее действительно имело место быть. Варившись в собственных мыслях, я упустил немало довольно интересных возможностей усилиться на факультете, да и во всей школе. Но это то ладно, мне было просто не до этого. Но вот почему я раньше не использовал диадему Коктевран, для ускорения собственного сознания, мне неведомо. Видимо, какая-то идея фикс или просто невнимательность, вызванная моим не самым адекватным состоянием. Хорошо, хоть особого влияния со стороны Кристража все же не было, а то я бы точно с нарезки слетел, если меня и от одних лишь воспоминаний так глючило. Ну ничего, уж сейчас-то я точно воспользуюсь артефактом основательницы по полной. Сначала, конечно, проверю тот на возможные остатки души тома в нем, но уж потом точно пущу его в ход, а то ведь игнорировать его и дальше будет настоящей глупостью. Пусть я и не до конца разобрался с функционалом данного артефакта, но даже пассивного усиления активности ментального поля мага, разгона сознания, без вредных последствий для самого мага, если по-простому, уже достаточно для того, чтобы я не расставался с этой прелестью вообще никогда. Я был даже готов отпустить свои волосы еще сильнее, как то делает отец, и чуть изменить прическу, дабы скрыть этот явно женский артефакт от публики. Хотя ладно, отнести артефакт строго к женским я все же не мог, тот выглядел слишком нейтрально для этого, но о приметности данной диадемы забывать не стоит. Все же статую основательницы с этой диадемой на голове видел абсолютно каждый студент, что хоть раз побывал в гостиной воронов, коих немало. Также, в ближайшее время стоит сосредоточить часть своего внимания на Поттере, а то в этом году наши отношения стали какими-то даже слишком скучными. Из-за того, что Поттер выбрал в дополнительные предметы прорицание Изати, мы стали куда реже пересекаться с ним на занятиях, ну а стариться в большом зале такое себе, особенно если причин как таковых и нет, да и не до того мне, опять же, было, но это было раньше. Сейчас же я планировал устроить новый виток конфликта с данным парнишей, дабы еще немного очернить того и возвысить себя. С учетом того, что в этом учебном году в Хогвартсе было довольно скучно, по сравнению с прошлым годом, то наш конфликт был вполне себе способен привлечь немало внимания. А мне, собственно, большего и не надо. Ну разве что разобраться наконец-то с Патронусом. Да, это гадское заклинание все еще не хочет у меня получаться. Нет, нечто не очень ясное, но явно змееподобное уже начинает формироваться из обычной дымки. Но размеры этого нечто столь велики, что я даже начал задумываться о какой-нибудь так акуле или касатке. Других животных столь монструозного размера я даже представить не могу. Ну, разве что Василиск. Но надеяться на подобный патронус несколько самонадеянно. Магические звери крайне редко становятся воплощением патронуса волшебника. В основном из-за того, что форма Патронуса очень часто оказывается еще и аниформой волшебника, хотя бывают и исключения. У того же Дамблдора, насколько я знаю, Патронус в виде феникса, но это совсем не потому, что директор может превращаться в столь уникальную птичку, нет, тут просто свою роль сыграл тот факт, что у старика фамильярным является именно что феникс, уникальный, в общем, случай. Мне рассчитывать на что-то подобное все же не стоит, хотя и очень ж хочется. Будет неприятно столько стараться и так и не получить результат. А я все еще 5 дней в неделю пытаюсь призвать свой патронус в кабинете Снипа, позволяя тому спокойно, без влияния вездесущей ауры дементоров, работать. Надеюсь, это не касатка. Глава 84. Помнится, я собирался возобновить конфликт с Поттером, но даже как-то не подумал, что тот сам решит меня спровоцировать, прервав очередное мое свидание с Дафной. Да, Дафна, несмотря на собственную занятость тренировками, все еще настаивает на том, чтобы каждые выходные я устраивал то свидание за пределами замка. Но обо всем по порядку. В очередную субботу, порядком заколебавшись сидеть каждые выходные в местных ресторанчиках для влюбленных парочек, я решил вытащить девушку на простую прогулку. Тем более, что за несколько дней до выходных выпал первый снег. Притом необычный первый снег, что грозился растаять уже через полчаса, нет, в этом году снег выпал более чем нормальным, аж ботинки скрывались под слоем свежего снега, и Дафна была совсем даже и не против подобного развития событий, пусть той еще и не успел надоесть Хасмит со всеми этими кафешками и магазинчиками в нем. Это я, унаследовав память том, отношусь к данному месту с некой прохладой, слишком уж оно надоело тому, в свое время. Так ведь и сама деревня с тех времен считай, что и не изменилась. Все те же магазинчики, все те же улочки и домики. Кажется, даже война с Гриндевальдом не задела данное место, ну или местные волшебники, по каким-то своим причинам, вернули данное место в первоначальный вид. В общем, да, мне Хаксит уже порядком поднадоел, а Дафна просто согласилась со мной в том, что простая прогулка может быть даже более романтичной, чем простые посиделки в трех метлах. Да и атмосфера зимнего запретного леса была более чем приятной. На самых окраинах леса, вопреки слухам, распускаемых самими учителями, было более чем безопасно. Но громадные вековые деревья, а также мрачность данного места, все так же присутствовали, создавая совершенно особую атмосферу. Атмосферу, коей мы с Тфной и наслаждались, пока не наткнулись на парочку знакомых гриффиндорцев. Вот уж точно неприятная встреча, особенно если вспомнить несдержанность и враждебность всех Уизли к моему роду, что в шестом сыне данной семьи были особенно сильны. Да, Рон таки не сдержал своего дурного нрава, при виде сиятельного меня в компании миловидной особы под ручку. Мелкий заморыш решил сострить, пусть и довольно грубо, как на мой слизеринский взгляд. Драко Малфой, наигранно удивленно, даже слишком наигранно на мой взгляд, обратился ко мне Рон. «Что ты здесь делаешь? Я думал, змеи в это время года предпочитают сидеть по своим норам и не высовываться», — продолжил тот, чуть ли не светясь от собственного остроумия. «Вот уж точно звезды в небе сошлись, позволив младше Уизли составить более-менее связное предложение. Ему есть чем гордиться, знаете ли, это запретный лес, Уизли. Здесь далеко не все змеи впадают в зимнюю спячку. Пусть в твоей компании те явно не очень-то и захотели бы находиться», — спокойно ответил я, ступая в сторону парочки гриффиндорцев. Гермиона, к слову, поступала весьма мудро, не вмешиваясь в данную перепалку, да и вообще стараясь не смотреть на меня. Я вообще удивлен, что кто-то в принципе способен долго терпеть весь тот аромат, что ты испускаешь. Заметив грязные волосы пацана, перешел я в атаку. Так, чисто приличия ради, да дабы разозлить того посильнее, авось какое-нибудь заклинание в меня запустит, можно будет его спокойно проклясть. Вот только моим планам было не суждено сбыться. Младший Уизли просто не успел ответить на мои слова, как в меня прилетел смачный такой снежок, откуда-то из леса. При этом визуально в той стороне никого не было, да и несколько сканирующих заклинаний, созданных мной без всякой палочки, показывали мне лишь пустоту зимнего леса. Вот только очередной снежок свидетельствовал об обратном, что не очень-то и хорошо. Мантии-невидимки, что способны скрыть мага от сканирующих заклинаний, пусть и не самых сильных, достаточно редки, да и стоят немало. Вряд ли обычный школьник мог бы позволить себе подобную игрушку. Хотя себя я обычным не считаю. Моих карманных денег более чем достаточно для покупки подобной игрушки, но то я. В школе не так уж и много наследников состоятельных родов, и уж точно никто из них не стал бы использовать более чем серьезный артефакт для нечестной игры в снежки, а потому я малость заволновался, опасаясь личности неизвестного невидимки. Заволновался, но оттого не менее бодро и технично выхватил свою палочку из кобуры, чтобы уже в следующую секунду послать в направлении неизвестного волну ветра, что подняла собой настоящую метель из свежего снега. Опыт взрослого Тома явственно подсказывал мне, как максимально эффективно бороться с невидимыми противниками. Все же даже невидимки, в большинстве своем, все еще остаются материальными, что позволяет их легко обнаружить, при помощи сподручных средств. В моем случае таким средством стал снег, что при столкновении с невидимым волшебником разбивался об его фигуру. Собственно, именно таким образом я и сумел обнаружить бегущую в мою сторону фигуру в мантии невидимки, послав ту стандартной секой пару оглушающих, рассчитывая на возможное продолжение боя. Зря. Пусть мантия неизвестного мне волшебника оказалась вот совсем непростой, заблокировав все три моих заклятия, но от ярких вспышек магии неизвестный, видимо, сбился с шага, бодро навернувшись на промерзшую землю. Послышался тихий стон неизвестного мага, а уже в следующую секунду невидимую фигуру оплели тонкие стальные змеи, не позволяя агрессору и пальцем шевельнуть, а также открывая нижнюю часть тела неизвестного мага. «Не рыпайся, Уизли!» Направляя палочку на рыжего, что дернулся за своей палочкой, чуть ли не рявкнул я. «Я сейчас на взводе, а потому, в случае чего, на простом сика не остановлюсь», чуть тише добавил я, вновь переводя палочку в сторону невидимки. На младшего же Уизли уже была наставлена палочка моей спутниц, что, наконец-то, начал реагировать на ситуацию. Хотя, кажется мне, та была просто слишком шокирована столь резкими изменениями во мне. Слишком уж быстро я перешел из вальяжного и даже несколько ленивого состояния в состояние полной боевой готовности. На мгновение мне даже показалось, что Дафна банально испугалась резко изменившейся мимики тела в моем исполнении. И это даже, в некотором роде, было возможно. Все же мои движения в раз стали куда более резкими и хищными, что на подсознательном уровне пугало достаточно чувствительных людей. Ну, ничего страшного. Судя по всему, девушка уже полностью отошла от шока. Да и мне пора бы же узнать личность загадочного невидимки, а то Уизли как-то слишком бурно на него реагирует. Защищать, вроде как, даже пытается. Правда, направленная в его сторону палочка, как-то резко сбила весь настрой рыжику. Вон, тот даже не пытается вновь поднять палочку, а ведь Дафну тот, по идее, не очень-то и боится. Так-так-так, мистер Поттер, а вы, похоже, попали. Чуть ли не пропел я, сдергивая капюшон с невидимки и замечая знаменитый шрам под стоящей дыбом челки. Интересно, что с вами сделает МакГонагалл, когда узнает о вашем побеге из замка? Не менее довольно спросил я, вспоминая, что официального разрешения покидать замок у Поттера нет. А уж как будут девушки с твоего факультета, стоит тем лишь узнать о столь занимательной игрушке в твоих руках, добавил я, видя, что Поттер не очень-то и впечатлен прошлой угрозой. А вот возможность раскрытия всему факультет, а то и всей школе, его маленькой тайны не слабо так напугала парня. Хотя, кажется мне, тот не очень-то и понял, почему я вспомнил лишь о девушках. Кажется, мальчик еще недостаточно дорос до того, чтобы принимать мантию-невидимку в достаточно деликатных делах. Но не суть, главное, что Гермиона все поняла, да и сам Поттер моим угрозам вник.